Пронеси свою жизнь через сеть снов. Пронеси свою жизнь, мне не надо слов. Пронеси свою жизнь через сеть снов. Пронеси свою.